Глава 10. Финальная церемония. Просторный подземный зал освещен факелами. Двое детей, мальчик и девочка, 6-7 лет, сидят на полу, понурив головы. Происходящее вокруг скрыто от их взора плотными повязками. Детей караулят два сатаниста, а Агасфера Чикатило. В 3 метрах от них, за спиной Ильи, стоит Маркиз. Илья, в свою очередь, находится в шаге от гигантской паучихи. Между Ириной и Ильей происходит мысленный разговор. Девушка не вываливает на парня всю информацию разом, бережно подготавливая его психику к ужасающей действительности. «Что ты такое?» — вопрошает парень, ошеломленный видом чудовища. Больше всего он поражен лицом твари, таким родным и знакомым, и одновременно столь мерзким и пугающим. Илья не верит своим глазам, и тогда Ирина, дабы доказать ему, что это в самом деле она, силой мысли заставляет парня взглянуть под ноги, где он видит валяющийся в пыли достопамятный мешочек-оберег с менструальной кровью. «Не спрашивай меня, тот. Я не знаю, что это за существо, но с некоторых пор я стала с ним единым целым», — ответствует Ирина. «Дело в том, что эта тварь сама давным-давно забыла истоки своего происхождения. Знаю лишь, что назвать ее разумной можно было лишь отчасти. В целом же она является заложницей инстинктов и гормонов. Даже древние магические знания, которые, как я надеюсь, помогут нам с тобой переродиться для новой жизни, расположены в этом чудовище на инстинктивном уровне». «Магические знания? Эвелина, это и вправду ты?» Илья никак не может поверить в происходящее. Ирина, видя, с какой брезгливостью Илья смотрит на нее, теряет самообладание. По ее щеке катится слеза, а телепатический голос начинает дрожать. В отчаянии она обращается не к разуму, а напрямую к сердцу парня. «Разве ты не помнишь, как вчера я пришла к тебе во сне, и мы любили друг друга, будто бы старые добрые времена никуда не уходили? Неужели ты не хочешь вернуть ту счастливую пору?» В эту секунду, несмотря на весь драматизм ситуации, в голову Ильи, как назло, приходит не самая подходящая мысль. Он вспоминает цитату из Пелевина, которая гласит, что «если не просить черную мамбу укусить тебя, то можно долгие годы наслаждаться ее теплотой». Эту мысль слышит и Ирина, для которой подобное звучит как насмешка. Сентиментальность тут же покидает ее, и она мысленно провозглашает всем присутствующим: «Все, довольно болтовни! Вальпургиева ночь вступила в свои права, и мы начинаем великий ритуал перемещения душ. Да пребудет с нами сила белой и красной вибраций!» Под воздействием чужой воли Илья покорно встает на колени и замирает в ожидании. Трое сатанистов, до сего момента смутно представлявших себе, что им предстоит совершить, теперь, получив точные директивы, живо вооружаются заготовленными заранее ножами и занимают каждый свою позицию. Агасфер прикладывает нож к горлу Ильи, приготовившись по команде умертвить парня. Чикатило подходит к паучихе, опустившейся всей тушей на землю, и за неимением у Ирины шеи приближает острие клинка к пульсирующей вене под ее подбородком. Маркиз в свой черед подбирает с пола мешочек с менструальной кровью, обходит чудовище сзади и одним сильным ударом вонзает нож по самую рукоятку в мягкое розовое мясо паучьего брюха. Затем он прокручивает несколько раз клинок в ране и откидывает орудие в сторону, после чего расстегивает ремень на кожаных штанах и достает свое эрегированное жало. Высыпав на него высушенную кровь из мешочка, он приступает к дефлорации импровизированной вагины богини. Ирина, впав в экзальтированное состояние, читает вслух древнее заклинание. Ее нечеловеческий голос страшен, поэтому она ни разу не пользовалась им для общения с людьми и тренировалась в произношении магической формулы лишь наедине с собой. Она взывает к примордиальным хтоническим силам Земли, а знание того, что в Вальпургиеву ночь завеса между мирами истончается, придает ее голосу дополнительной уверенности. Вдобавок к этому, Ирина запланировала заручиться поддержкой такой известной ей могущественной силы, как божественное женское начало. Факелы меж тем догорают и гаснут, погружая пещеру во тьму. Однако это не мешает прохождению обряда, так как все контролирует одна Ирина, которая освещение без надобности. В кульминационный момент заклинания семя маркиза изливается в рану, и происходит слияние двух энергий. В тот же миг агосферы Чикатило пресекают жизни нынешних физических оболочек Ильи и Ирины. Паисий, став свидетелем тройного убийства на лесной поляне, находится в полном недоумении, однако ничем не выдает своего присутствия, и когда Мальтус покидает место преступления, тайно следует за ним. Судя по всему, парень не в себе, он сыплет проклятиями и матерится, на чем свет стоит. Меж тем его голос срывается на фальцет. Ясно, что с юношей происходит нервный срыв, но то, какую шутку он выкинет дальше, Паисий никак не ожидает. Парень садится в автомобиль деда и убивает себя выстрелом из револьвера. Несмотря на то, что Паисий изрядно напуган происходящим, он хочет до конца во всем разобраться. Монах всячески бодрится и припоминает отрывок из Священного Писания, где говорится, что Господь не любит боязливых. Паисий не желает ударить лицом в грязь перед очами Отца Небесного и для укрепления своего духа вооружается пистолетом Элохима, после чего направляется туда, откуда трое парней явились на роковую поляну. В тот момент, когда древний магический ритуал, проводимый Ириной, достигает пика, Паисий уже близок ко входу в подземелье. Вдруг он замечает, как земля и вся растительность возле эпицентра колдовского действа начинает фосфорицировать. Ярче всего светится лес, где расположена аномальная воронка, и Паисий пробирается туда. Подойдя к краю котлована, монах видит, что снизу к нему поднимаются некие зловещие фигуры. В какой-то момент одна из фигур запрокидывает голову вверх, и монах отшатывается в ужасе. Лицо незнакомца имеет кроваво-красный цвет, как у всамделишнего черта из преисподней, а глаза блестят дьявольским огнем. Конечно, в реальности эти фигуры принадлежат людям, а именно маркизу, агосферу и Чикатило. Однако, как известно, у страха глаза велики. И Паисию представляется, что из разверзнувшейся земли на свет Божий лезут обитатели ада. Он судорожно крестится и кричит, что есть мочи. «Заклинаю вас, бесы, именем Иисуса Назарея! Исчезните и возвращайтесь обратно в ад!» Монах вскидывает руку с пистолетом, раздаются приглушенные выстрелы, и трое сатанистов один за другим скатываются обратно в яму. Расправившись с мнимыми чертями, Паисий решает сжечь их богомерзкие тела и направляется в келью, припомнив, что видел в хозяйстве Нектария канистру с бензином. Конечно, в итоге он не осуществит задуманного, разглядев при первых лучах солнца, что им были повержены не исчадия ада в прямом смысле этого слова, а вполне себе люди. Когда монах удаляется за горючим, из пещеры показываются мальчик и девочка. Их восторженные лица чисты и невинны. Дети со смехом и интересом рассматривают друг друга, а потом, будто что-то сообразив, берутся за руки и быстро-быстро выбираются из воронки. Вскоре ночная тьма начинает рассеиваться. К этому времени дети уже шагают вдоль трассы по направлению в родной интернат. А Паисий, кряхтя, тащит через лес тяжелую канистру с бензином. В это самое время в пещере, служившей долгие годы приютом для гигантского арахнида, без каких-либо видимых на то причин, происходит обвал, навеки скрывающий от любопытных глаз останки древнего существа, мечты любого криптозоолога. Конец повести. Текст читал Владимир Князев.